Гранфло почесал себе кончик носа. Он начинал понимать, что тут было какое-то недоразумение. «Я такой же ревностный католик, как и вы, несмотря на то, смелость ваша испугала меня». «Моя смелость?» — спросил Гранфло. «Так вы думаете, что я был очень смел?» «Более нежели смелый, сын мой, вы были дерзки». «Увы, отец мой, простите человеку, не вполне еще преодолевшему свои страсти, но я исправлюсь, непременно исправлюсь». «Верю. Однако выходка ваша может иметь весьма дурные последствия для вас и для нас. Если бы все это дело произошло между нами, так ничего бы, но...» «Как?» — вскричал Гранфло. «Неужели оно известно и вне стен монастырских?» «Конечно. Ведь вы знаете, что тут было более 100 мирян, которые не пропустили ни одного слова из вашей речи». «Из моей речи», — повторил Гранфло, более и более изумленный. «Надобно отдать вам справедливость. Речь была прекрасна. Я очень хорошо понимаю, что рукоплескания увлекли вас, что общее одобрение увеличило ваше вдохновение. Но вы решились предложить открытое шествие по парижским улицам. Вы объявили, что сами решитесь явиться в полном вооружении, чтобы вызвать на правое дело всех православных католиков. Признайтесь, это уж чересчур смело». Гранфло смотрел на настоятеля глазами, в которых выражалось сильнейшее изумление. «Остается только одно средство поправить все дело», — продолжал приор. «Религиозный дух, наполняющий ваше великодушное сердце, может повредить вам в Париже, где столько злых, ожесточенных против вас. Я желаю, чтобы вы отправились...» «Куда, почтенный отец?» — спросил Гранфло в полном убеждении, что его пошлют прямо в какой-нибудь подвал. «В провинцию?» «В изгнание!» — вскричал Гранфло. «Но здесь вы подвергаетесь опасности. Опасности, любезный брат!» «Какой опасности? Вас предадут уголовному суду и осудят на вечное заточение, если не насмерть!» Гранфло страшно побледнел. Он не мог постигнуть, отчего за ночь, проведенную вне монастыря, ему угрожали вечным заточением и даже смертной казнью. «Между тем, как, подчиняясь этому временному изгнанию, любезный брат, вы не только спасаетесь от грозящей вам опасности, но вам представляется еще средство водрузить знамя веры в провинции. То, что вы говорили и предлагали в эту ночь, опасно и почти невозможно в присутствии короля и его проклятых миньонов. В провинции же дело иное. Уезжайте же скорее, брат Гранфло. Может быть, уже поздно. Может быть, стражам дано уже приказание арестовать вас. Ой-ой. Что это вы говорите, преподобный отец? Проговорил монах, озираясь с ужасом. Какое мне дело до стражей? Вам до них нет никакого дела. Но, может быть, им до вас есть дело. Стало быть, на меня уже донесли, спросил Гранфло. Я почти уверен в этом. Уезжайте же, уезжайте скорее. Уезжать? «Это легко сказать, преподобный отец», — произнес Гранфло удрученно. «А чем я буду жить?» «Чем?» «Ведь вы собиратель милостыни этого монастыря, вот вам и средства. До сих пор вы собирали для других, теперь будете собирать для себя». Впрочем, вам нечего беспокоиться. Идеи и система, которые вы развили, доставят вам стольких приверженцев в провинции, что вы ни в чем не будете нуждаться. Но ступайте, ступайте и не возвращайтесь, пока вас не позовут. Нежно и дружески обняв брата Гранфло, приор проводил его до двери своей кельи. Там собрались все братья в ожидании появления Гранфло. Едва он показался, как все бросились к нему навстречу. Каждый хотел прикоснуться к рукам, к шее, к платью его. Некоторые даже целовали полу его одежды. «Прощайте», — говорил один, прижимая его к сердцу, «прощайте, вы святой человек! Не забывайте меня в своих молитвах!» «Будто бы», — подумал Гранфло, «неужто я в самом деле святой человек?» «Прощайте», — говорил другой, пожимая ему руку, «прощайте! Мужественный поборник веры, прощайте!» «Прощай, мученик!» — говорил ему третий, целуя конец веревки, которую Гранфло был опоясан. «Мы блуждаем во мраке, но скоро проглянет свет истины!» Переходя из рук в руки, из объятий в объятия, от поцелуев к поцелуям, Гранфло дошел до двери, ведущей на улицу. Его выпихнули, и опять дверь со скрипом затворилась за ним. Гранфло посмотрел на дверь с выражением, которое невозможно описать. И, пятясь назад, вышел из Парижа. Подойдя к заставе, он остановился, перевел дух и проворчал: «Черт возьми! Они все с ума сошли! А если нет, так прости, Господи, мое прегрешение! Я сам рехнулся».